а шар оставался тусклым, как бельмо. «Не было такого», — в десятый раз сказала старуха. «Ну, это уже вздор», — разозлился Сварог. «Бабушка, Березняка убила в двух шагах от меня, понятно? Мы лежали рядом. Могло угодить меня. А зацепило его, я сам видел». Старуха, что-то про себя соображавшая, вдруг огрызнулась, словно замотанная продавщица. «Где я тебе возьму мертвых, которые еще не умирали? Думать надо». «И я тоже хороша, сразу не сообразила». Сварог считал, что ничего уже не в состоянии его поразить. Ошибся, выходит. Теперь головоломка идеально укладывалась. Камешек к камешку, картинка к картинке. Иные очертания земных континентов, иной набор планет. Мертвые еще, оказывается, и не родившиеся. Это не будущее. Это прошлое, о котором никто в покинутом Сварогом настоящем и понятия не имел. Неизвестное, непонятно откуда взявшееся прошлое, сгинувшее без следа. Прошлое, которому не полагается быть, если правы школьные учебники и науки 20 века. А если они ошибаются, ответ один. Это прошлое осталось неизвестным, потому что оно невероятно далекое. И не осталось ни камней с надписями, ни книг, ничего. Видимо, он успел привыкнуть к чудесам за последние сутки. Он принял все довольно спокойно, не стал паниковать, не загрустил особенно, не испугался, что могли изменить его слезы или восторги. Он просто сгорбился на жестком табурете и сказал: «Значит, меня утащили в прошлое? А разве тебе не говорили?» Яна была изумлена, даже больше, чем он. «Не может быть. Мне сказали, что я в будущем, в далеком будущем». «Быть такого не может. Спроси у доктора Молитори». «Будь уверен, спрошу, и строго, если ты не врешь». Яна мельком взглянула на небо. «А ты не врешь. Какой ему был смысл тебе врать, если ты очень скоро мог узнать правду? Может, он хотел выиграть время? Вот эти самые сутки. А зачем? Решительно не представляю». «Предупреждала же я, что-то неладно», — проворчала старуха. «Да кто меня слушает?» «Завтра я разберусь». Яна решительно встала. «До свидания, Грельфи». «Всегда к твоим услугам, светлая королева». «А этого рыцаря лучше бы держать во дворце под надежной охраной и не отпускать никуда для его же блага». Она наклонилась к Сварогу и прошептала на ухо: «Берегись мостов». «Постараюсь», — пообещал Сварог. На обратном пути вокруг опять подвывало, ухало и таращилось желтыми, немигающими глазищами. Но Сварог уже не обращал внимания. Когда летучий корабль взмыл в ночное небо, он спросил: «И много веков вас от меня отделяет?» «Отделяло». «Не знаю точно», — сказала Яна. «Длиннющая череда тысячелетий». «А что она вспомнит там, откуда ты пришел?» «Ровным счетом ничего», — сказал Сварог. «Возможно, тебя это и удивит. Меня самого удивляет». «Не так уж «Все и удивительно», — тихо сказала Яна.